Глафира учится добросовестно, хотя и без огонька. Ум у нее большой, но очень практический. Понимает всю важность аттестата, но желание пойти в науку, или, скажем, гореть народничеством и чьим-то благом, у нее ну ни капельки. Занимается через упертость и желание доказать кому-то там, что там, мне, себе, матери, или заклятым подружкам, не знаю и знать не хочу. Я в это бабское даже и лезть не пытаюсь, потому как болото психическое для мужчин. Увязнешь мозгами. Мишка и так-то сильно далеко не дурак, а еще и к чтению сильно пристрастился, в кресле когда пришлось сидеть. Теперь вот Гегель штудирует, шахматные всякие книжки. Ну да тут мы на перегонки. По шахматам, не по Гегелю. На гимназические науки фыркает. У меня с учебой пока не ладится, мозги после болезни вялые еще, да и устаю быстро. Все больше за компанию сижу, ну и подсказать что. Егор, тихонечко шепнула Фира, стараясь не тревожить других. Аюшки, откладываю в сторону томик немецкой поэзии, перечитанный уже с десяток раз. Вот, она подвигается поближе с учебниками, и я начинаю объяснять непонятное. Потом тормошу Саньку, улетевшего куда-то в страну грез. Потом, взгляд падает на старую идишскую газету, служащую нам за место скатерти. Хаэма почему бы и не да, чего да, поднял голову Мишка. Я вслух, а да вот думаю, что раз уж голова пока толком не соображает, и заняться все равно либо нечем, либо не по здоровью, так на языки прилечь. А, я воодушевился идеей, потому как жить, оно конечно, и так более чем здорово, но иногда немножечко скучно. Даже и слесарным делом не особо получается, потому как пальцы пока непослушные и слабые. Порезался несколько раз крепенько, ноготь сбил до полного слезания, ну и все на пока, с ремесленничеством-то, и с музыкой. Восстановиться надо, сперва идиш, продолжил я, потихонечку выстраивая план, потому как уже, язык знаю, осталось только грамоту подтянуть, а это несложно, не так чтобы и сильно нужно, но, кашусь на Фиру, и та зарумянивается, Мишка хмыкает этак непонятно, что и не вдруг поймешь, чего в его хмыканье больше, одобрения, или совсем даже наоборот, греческий потом, загибаю палец, Коста небось только рад будет, и Мавроматис, это сложнее, но мал-мала знаю, пусть и с одного слова на десятое, все не с ноля, а еще, шевелю пальцами, пожалуй, вязание, это зачем, пучит глаза Пономаренок, бабская же, а, пальцы разрабатывать, агась, я получше с гитарой, ну и в слесарке, но, поднимаю руки, показывая забинтованные пальцы, пожалуй, что и рановато, шалом честной компании, вторгся к нам Семен Васильевич, легко забежав наверх и сымая шляпу, шалом, здравствуйте, Мишка упорно не принимает местного наречия, хотя иногда и срывается за нами, отчего его аж наморщит, Михаилу почти архангелу мой отдельный привет, отсалютовал ему мужчина двумя пальцами к виску, плюхаясь на свободный стул, архангелу, не рассказывал, эх, Семен Васильевич усмешливо поглядел на заолевшего брата, зря, сценка-то почти библейская вышла, практически изгнание, пусть даже не из Эдема, но если сравнивать этот милый дворик с больницей для скорбных разумом, то вполне себе и да, и костыль за место меча, вот и получил интересное прозвание в некоторых широко известных узких кругах, я взглядом пообещал Мишке подразнить его новым прозвищем, на что тот только вздохнул и закатил глаза к небу. «Есть новости», – деловито сообщил Семен Васильевич, – «и немножечко даже хорошие. Первое. Он загнул палец, говорят, шо грешно радоваться чужим бедам, но я таки говорю, око за око. Жандарм в рясе, от которого вы зубами скрипели, ныне в больнице. Холера. Жив, и скорее да, чем ой, но все вполне серьезно, вплоть до длинной поправки здоровья, переводом куда-нибудь не близко». Второе. Загнулся еще один палец, Владимир Алексеевич со своей стороны, и ваш покорный слуга, соскок со стула и дурашливо великосветский поклон, приложили немножечко усилий, и ваше прикрепление к церкви растаяло в лучах утреннего солнца, это таки не значит, шо свобода и вольные казаки, и я таки надеюсь, вы меня не понимаете, а не как все обычно, мы закивали, буду надеяться на верить, вздохнул он, ходить все равно придется. Просто можно будет выбрать самому, и выбрать чтоб вот так. На закрытые глаза печными заслонками опустились крепкие ладони, через умеренное пожертвование. Дядя Фима звал в гости, выдал я осторожно, всех, почему бы и не да. Пожал плечами Семен Васильевич, улыбаясь золотозубо. Царьград, выдохнул Санька, сорвавшись с места, я должен непременно, ша, Остановил его Семен Васильевич, должен, но немножечко потом, а не прямо сейчас. А ну да, Турция, отозвалось подсознание, отдых по системе все включено. 20 глава. Время тянулось тягучей патокой, как в далеком детстве. Достаю иногда часы, гляжу на секундную стрелку тик-так. Все так, все в порядке, как и должно быть. Часы в карман, и снова тянется время. Обдумал с десяток мыслей, пару раз поменял позицию на стуле, вытащил часы из кармана. Минуты не прошло. Умом понимаю, что это чистый субъективизм, и замедлившееся время всего-то результат болезни. Не время замедлилось, а каждое событие, вновь, как в детстве, стало значимым, вызывает мощнейший эмоциональный отклик. Пролетел толстый шмель, важно неся толстое брюшко. Мелькнул стриж в небесной синеве. Прополз по стене мураш, таща на спинке дохлого жучка. Все важно, пройдет, потускнеют, а потом и уйдут в глубину воспоминания о той боли, о каждом глотке воздуха, дающегося с мучительным трудом, мышечных спазмах, от которых выкручивает все тело. Эмоции перестанут скакать веселым горным потоком по камням, войдя в привычное русло. Ну а пока, так, странно, не могу даже сказать, хорошо это или плохо. Скорее да, чем нет, потому как здорово, когда все, в радость. Каждый шаг, каждый глоток воды как в первый раз, но немножечко и нет, потому как ждать ой как тяжко. 2-3 дня ожидания месяцем кажутся, аж на душенька свербит от нетерпения. С Туреччиной хотя бы, я ж как думал, в лодку к дяде Хайму, ручкой берегу Одесскому помахаем, да и навстречу приключениям. А нет, официально все решили, через путешествие, а не контрабанду. Оно понятно, что незачем плодить себе лишние проблемы через непослушание властям, особенно когда они по факту не нужны, но время тянется. Владимир Алексеевич свое согласие как опекун, да Мишкины родные, да мастер. Сложно. Письменное согласие, заверение у нотариуса, телеграммы. Соображать пока толком не могу, поэтому очень поверхностно вникнул, а не как положено. Не просто все, настолько непросто, что поездку нашу всерьез думали оформить как паломническую. Только то и остановило, что жиды в нашей компании как-то не шибко с православным духом сочетаются. Да и останавливаться тогда пришлось бы не у дяди Фимы в еврейском квартале, а в какой-нибудь шибко православной обители со всеми втекающими и вытекающими, а оно не мне с Санькой, не тем паче староверистому Мишке, не в дугу, не говоря уже о тете Песе с Фирой. Благополучно все порешалось, но немножечко затягивается из-за чиновника священного синода, решившего растопыриться начальственным бугорком на нашем пути. На взятку напрашивается, падла такая, а дядя Гилий закусился принципиально, но тут бы и я на принцип пошел. Ишь, вошка канцелярская, взятку ему. Да и ладно бы, если бы за способствование намекнул вежественно, а то, за отсутствие препон, которые сам и же создает. Тут раз дай слабину, замаешься в другорить отбиваться от таких же вошек начальственных. Сразу укорот давать надо, даже через собственное неудобство. Чтоб знали, раз, другой, да третий, наотмашь по зубам крысиным, по ручонкам жадным культяпистым, через жалобы начальству, через суды, газеты. Зубами скрипеть потом будут, ненависть таить, но, без препон, потому как им же дороже выйдет. Но тут если начал, то выдерживать до конца нужно, линию гнуть. Сломаешься на каком-то этапе, так все попомнит крапивное семя. Трижды свое сдерут, да отдельно за обиды свои взяточнические, за доходы небывшие, за страхи, внимание репортерское. Поплывем, или как моряки говорят, пойдем, на несколько дней позже, чем могли бы, не критично. Терпешка лопается, это да, но не страшно, есть чем себя интересным занять. Оно и в Одессе делов куча, не знаю, за что и хвататься. Единственное нерадостное, Мишка после Константинополя возвращаться в Москву будет. От этого немножечко грустинка на сердце, но и так-то, а во, каникулы устроили ему, чисто гимназисту Борчуку какому, легкие от пыли портняжной продышали. А главное, не хромает уже, с тросточкой пока, потому как ноги еще слабые, но, не хромает. А, эки ты, тетя Песя, сдувающая с меня перед выходом последние пылинки, замялась, подбирая слова, взрослый стал, длинный, поправил я ее самокритично, оглядывая в зеркале свою физиономию, несколько лошадиную от исхудалости. И это еще ого-го, такая себе морда лица была ранее, что сам себя пугался, и это безо всяких шуток. Сейчас волосы отросли немножечко, все тот же ежик колючий на голове, но не как у гимназиста приготовишки, а с намеком на изысканности военный стиль. Кожа больше не бледная, а главное, без следов от гнойников. Последнее больше всего радует. Скоро прыщи пойдут, выдало подсознание ехидно. Несколько минут мы ждали во дворе, под пронзительными взглядами соседей, обсуждающих нас весьма громогласно и без малейшего стеснения. Ты видела это лицо? Нет, ты видела или где? Я тебе говорю. Тетя Хая, которая рубиной дура, спорила с приятельницей из соседнего двора, забредшей на зрелище и поговорить, шло. Егорка, повернись, вот же имечка, все у них не как у людей. Видишь таки, она тыкала в мою сторону все пятерней, для убедительности, нормальное почти лицо, а не урод уродом, как он недавно. Ну, от имени шо говорила, сейчас еще немножечко вкусного одесского воздуха и полезной еды от Песи. Шо, да бывает иногда и вкусное, так мальчики говорят, вежливые. А может, не так чтобы часто ели нормальное, сравнить таки ни с чем. Песя готовит не под твое надо, а как положено. Вступилась за Ферину Мамили другая соседка, не успевшая поругаться с ней от чувства острой зависти. Мишенька, тетя Хая, которая кац, всплеснула руками, выйдя из своих комнат, какой ты красивый мальчик в этом костюме. А зная за твое портновское будущее и обеспеченность, ты становишься таки еще красивее. Такой себе красивый жених, шо даже и тьфу три раза на твое христианство с двоеперстием. Таки да, вылезла со стороны бездочерняя, а потому не стеснятельная в таком деликатном вопросе Ривка, я даже так скажу, шо много наших с таким женихом подумают, и легко станут не нашими, если он да и всерьез. Мишка заполыхал красным, от стеснения вперемешку со злостью, но смолчал. Знает уже, шо с бабами спорить, это зачем? Чисто потеря времени и трата нервов с репутацией. Спустя минуточку во дворике чаячьими голосами разругались почти все бабы, беря под рук на горло и оскорбления. Вот поэтому, одними губами сказал Миша, никаких жидовок. Я хотел было сказать в ответ всего и разного, но немножечко подумал, и не стал. А потом вышла такая нарядная и красивая Фира, что оно все стало как-то мимо и неинтересно. Даже жара жарой быть перестала, и солнце, как по заказу, спряталась на подремать за пушистым белоснежным облаком. Эсфирь Давидовна, я по-взрослому подставил локоть, в который вцепилась разрумянившаяся девочка, позвольте проводить вас к экипажу. Извозчик осклабился зубасто, показав желтые, совершенно лошадиной крупности зубы, и шумно почесался в проволочной чернявой бороде, нарушая очарование момента. Тетушки, не прекращая скандалить промеж собой, начали умиляться такими взрослыми и красивыми нами. Пожелания и фразы просто так зазвучали такие, будто мы собрались уже не то в церковь, не то в синагогу, притом все четверо разом. Все это вперемешку с междусобойной руганью, расчувствованным сморканием фартуки и зовом детей, чтоб посмотрели на нарядных нас. Отъехали когда, я к Фире поворотился. Видела, та закивала, слышала, вот чтобы сама так, ну никогда. Жуть, не женщины, а натуральный базар чайчий. Ехали пока, потренировались немного во взрослых разговорах. Будьте добры, Александр, пните, пожалуйста, Михаила. Короткий пинок по лодыжке здоровой ноги. Благодарю вас, друг мой, киваю ему светски, приподнимая шляпу. Это было очень кстати. И за что же мне такая честь? Осведомлялся в ответ Михаил, щеплясь с подвывертом. Я заметил, друг мой, шо вы хромаете на одну ногу, и решил сделать вас более симметричным. Очень быстро мы стали симметричными на синяки через изучение этикета, но настроение от этого ни разу не попортилось. Не мешал даже наглый извозчик, лезший в нашу великосветскую беседу со своим простонародным юмором. На Приморском бульваре щедро расплатился полтинником, не запрашивая сдачи, на чай и закуску к нему. «Веселые господа!» — подмигнул водитель кобылы на прощание сперва левым, а потом и правым, подбитым глазом. «Ну если вдруг шо, то я завсегда готов и рад. Но, залетная!» Фирмине под руку подошла, братья рядышком, и такой себе променад устроили. Неторопливо, с тросточками, по сторонам глазеем, до себя показываем. Неловко немножечко, и одновременно ну да чего хорошо от взрослости своей. Не абы где по улочке деревенской, а в Одессе. С невестой под руку, с братьями рядом. Недавно еще, сирота, а вот уже, братья, невеста. Пусть знают. Такое себе объявление о серьезных намерениях, да не просто перед Фириной Мамиле, а на весь город. А внутри все равно, раз, и ёкнуло. О сенцевке мечтания, как в красной рубахе да яловых сапогах по ноге, да с гармошкой, аж на башкой мотнул, чтоб глупость эту вытряхнуть. Нет, так-то можно, но уже немножечко и не так, по лестнице чинно спустились, красотища, вроде и бывал здесь не раз, но каждый раз наглядеться не могу, как надышаться, взахлеб, такая красотища невозможная, что и не верится в дело рук человеческих, кажется она была здесь всегда со времен допотопных, а то из сотворения мира, образовалась, вместе с бухтой, я устала, привстав на цыпочки, прошептала мне в ухо Фира, поедем домой, если ты из-за меня, нет, она даже головой замотала, просто непривычно, и оттого тяжело, так-то я не задумываюсь, как себя вести, а просто, веду, а сейчас будто на сцене под сотнями глаз, и каждое движение выверенным должно быть, отрепетированным, непривычность давит на нервы, а нервы на тело, ага, поедем, давай, по мороженому сперва, и, я заприметил в сторонке фотографа, сфотографироваться надо, фотограф, молодой усатый армянин, важно работал с аппаратом, раздувая усы и щеки, все в лучшем виде будет, улыбайтесь, ай какие красивые, фотографировались поодиночке и все вместе, мы с Фирой вдвоем, и без нее, но с братьями, сколько каких, или по семь каждый, немного, озадачился Санька, не, нам всем по одной, да Фире и тете Песе отдельно, Владимиру Алексеевичу еще, ну и в деревню, взъерошился Санька, я за, пусть знают, небось думают себе всякое, а тут нате вам, нам с мамой одну можно, застеснялась Фира за мои деньги, зачем одну, не понял я, начиная собирать собственный фотоальбом, 7, замечательно, обрадовался фотограф, адрес давай, молдаванка, тогда аванса немножко, 21 глава, ша, я застучал мелком по грифельной доске, привлекая внимание, сперва слушать молча слушать, Шлема, ты меня не понял, или мне повторить через пинок, пните его через меня. Большой гран мерси. Итак, я приостановился, сверившись со своими записями, и начал рисовать на доске схему, тактика 4-4-2. Лева, я знаю за твою запасливость и немножечко жадность, дай ему таки карандаш, можешь обгрызенный, ему хватит, вернет потом два, один штрафным пойдет, пишем. Капитаны и наиболее продуманные игроки футбольных команд молдаванки склонились над тетрадями. Пока я отлеживался с чумой в больнице от важных дел, спортивная жизнь Одессы сделала большой кульбит с переворотом и делением. Из нескольких дворовых команд и одной не пойми какой сборной, на одной только молдаванке сейчас 6 полноценных команд, и даже боженька не знает, сколько дворовых, делением, как одноклеточные, раз, и каждом дворе, где нашлись деньги на круглый кожаный мяч со шнуровкой, целыми днями буцкают в футбол или об стенку, вызывая у мамаш головную боль, а у примерных мальчиков со скрипочкой чувство острой зависти. А если денег не нашлось сразу, то находили. Ловили бычков для рынка, мелких рачков для рыбаков, ну и вообще доставали. Вскрывали заветные копилки, выпрашивали к дню рождения заранее, и за хорошее поведение авансом. Гордые обладатели собственного меча взмывали авторитетом куда-то в недосягаемый небесный Олимп. А если они не только имели мяч, но и умели им буцкать, то и аво. После того исторического матча, когда мы победили, а я заболел, футбол стал аво-го каким популярным. Меня эта популярность зацепила было в самом начале, но потом произошло столько матчей и спортивных событий, что оно как бы и да, но среди прочих равных, и ни капельки. Тактика оборонительная, продолжил я, почесав нос, 4 защитника, 4 полузащитника, подойдет для команд с не очень такими игроками, но дружными. «Самое оно для нас», — отозвался Левинзон, поправив карандашом очки на кривом от двух переломов носу, «так что прошу остальных пойти немножечко в сторонку, я те так пойду, шо ты у меня, сядь». Вовка Турчанинов упал на жопу, не сводя с оппонента горящих праведным гневом глаз, и жестами показывая, как он его, и куда конкретно, Вова, молчи руками, а не только языком. В следующий раз специально из-за тебя скажу прийти со связанными руками. А как тогда разговаривать? В один голос выдали Левинзон с Турчаниновым, злобно покосившись друг на дружку. Вы меня поняли? Я нависнул над ними неустойчивой каланчой, закрыв солнце. Или таки хотите пойти на выход? По тактикам сразу скажу, что это ни разу не эксклюзив. И забрать понравившуюся только под себе не выйдет ни разу. Я даже так скажу, что и ребята с Пересыпи смогут так играть, и может быть даже и получше вас. Противники засопели, меря друг дружку косыми взглядами, но молча и без жестикуляций. Ха-а-а, пронеслось через дворы, нарушая момент. Домой, суп уже готов, а потом ты устала. Теперь схема 4-3-3, или как я, подсознание ехидно фыркнуло, называю ее, тотальный футбол. Выглядит она следующим образом. Мелок застучал по доске, и лохматые головы склонились над тетрадками, перерисовывая схемы с моими пояснениями. Не только годки туда-сюда, но и ребята сильно постарше, вплоть до 16. Постарше кто? Те пока хмыкают и присматриваются ко вроде как детской игре, а на деле – гонор. Взрослому человеку, да слушать внимательно щегла малолетнего, пусть даже этот щегол и трижды футбольный авторитет, это такой себе ущерб для мнимой чести, что и его. Так что пока присматриваются к игре, схемам, финтам и такому всякому, а следующим летом, к гадалке не ходи, появятся в Одессе уже и совсем взрослые команды, будут бегать тяжелой трусцой по полю, курить на скамейке запасных, и наслаждаться взрослыми возможностями спортивной славы. Все, подытожил я, отряхая руки от мела, по схемам и тактике в общем и в целом рассказал и нарисовал. По финтам шо успел, то раньше показал, да чумы, сейчас извините, да хоть как объяснить, вылез шлема, да ну, отмахиваюсь рукой, это как и занапел, шо, не слышали, ну, ой, этот Каруза, всплескиваю руками, столько шума, хороший певец, а он и фальшивит, и картавит, а ты слышал, меняю голос на басок, нет, меня и занапел, посмеялись, и немножечко порассказывали анекдоты, пока не вышла тетя Песя напомнить про время. Санечка, Егор, хватит тратить свое золотое время на этих золотарных бездельников, пора одеваться к Григорию Григорьевичу. Это к которому, удивился Левка, странным образом выпавший из темы, которую обсуждает вся молдаванка. Морозли, хором, отчего у меня аж на глаз дернулся, а к самому. Футболисты, шумно обсуждая тактику и приглашение к Морозли, хотя на самом деле не к нему, а, мальчики, нарушила ход мыслей тетя Песя, вы таки может думать как хотите, но я таки считаю, что Георгий Георгиевич не должен нюхать вашу вспотелость, он должен втянуть носом воздух возле вас, если ему придет таки в умную голову такая странная блажь, и понять одним носом за вашу воспитанность. Помылись в тазу, потом одевались с помощью тети Песи, ни разу не нужной нам, но очень, ей, эки ты взрослый, сказала она, стряхивая невидимые пылинки. Только нас приглашали, перед Фирой почему-то виновата, хотя она ни разу не показывает свое фи. Хватит уже, она вслед за матерью стряхнула с меня невидимое что-то, иди. Вымытые до скрипа, надушенные, одетые не то что с иголочки, а просто как портняжные манекены. Мы с Санькой деревянно взгромоздились в экипаж. Это вам не там, не променад позавчерашний, полудурашливый, а самонастоящее светское мероприятие, без всяких шуток и скидок. Григорий Григорьевич еще когда выкупил дворец Потоцких 30, передав его городу, а сегодня в этом дворце открывают Одесский художественный музей 31. Событие. Со всех сторон событие, хоть культурное, хоть светское. И мы, Санька как художник, я как журналист, это такое аво, аво гошище. Художник-недоучка, пусть даже и 100 раз признанный самим Левитаном, да и не только им, в качестве ученика, взлет. И я, как бы и не совсем настоящий репортер на главном в Одессе светском событии, если не года, то по меньшей мере, лето. Понятно, что просто, улыбнуло Григория Григорьевича воспоминание о кабинете и стихах, и что он может себе позволить немножечко таких, как мы, но аво, такое спасибо, что аж на спасибище. Проход для праздношатающейся публики перекрыт, вход строго по приглашению, хожалые самого сурового вида, парочка полицейских офицеров для самых непонятливых, не положено, рявкнул городовой, и мы протянули приглашение, изученные с самым скептическим видом. Проходите. Рука его дернулась к козырьку, а на строгом усатом лице деревянной шаманской маской проступило служебное выражение. Эфух, выдохнулось у меня через зубы. Тоже волновался, понимающе глянул на меня Санька. Ага, как представил, что меня зашкирдан, да разворот дают, а. Посмеялись нервно, ну и успокоились мал-мала. Сразу внутрь заходить не стали, потолкались вокруг красивого дворца с колоннадой, в числе другой приглашенной публики. Вроде как духу набираемся, гля. Санька едва заметно пхнул меня локтем в бок, тоже мальчишка, а тебе что говорил, говорить-то говорил, но и сам толком не верил, во что говорю, одно дело, знать, что среди гостей могут быть и наши ровесники, в том числе и художники, а другое, видеть, Тюрх-32 весьма демократична, в их выставках могут принимать участие не только эти маститые и седовласые, но и ученики. Но Санька и здесь на особицу ухитрился, потому как мочь-то они могут, но только в домашних выставках, между собойных. Ровесники наши хоть и были, но в большинстве своем как гости, приведенные учителями или родителями. Юных дарований оказалось всего несколько, как выяснилось сильно потом. Ба, Егор Кузьмич, Навроцкий делает удивленный вид. Василий Васильевич, рад видеть вас здесь, хотя сильнее удивился бы, если б не увидел. Мой брат, представляю я Саньку, Чиж Александр Фролович. Навроцкий, представляется редактор, пожимая руку. Вы как? Он снова поворачивается ко мне, подмигивая. Персональное приглашение от Григория Григорьевича заполучить ухитрились, да еще и на двоих. ТС, спешите с выводами, Василий Васильевич. Александр полноценный участник выставки. Энда, сквозь веселую гримаску прорвалась досада. Вот это сюрприз так сюрприз. Что ж вы, да кто ж знал, развожу руками, что вы и не знали. Александр, Василий Васильевич, Егор, Луиджи Ярини, преподающий в рисовальной школе Одессы, не тратит время на расшаркивание. Что ж вы, голубчики, на улице, извольте пройти в здание. Получасом позже Санька пребывал в полуобморочном состоянии, да и я изрядно подустал. Милейший, выцепив взглядом лакея, подзываю. Чего изволитесь? Склонился тот в неглубоком поклоне. Заранее пардону прошусь, но шампанское и игристые вина молодежи запрещено подавать. Морс или квас имеется? А как же-с? Будто бы даже возмутился тот, надыбив седые бакенбарды самого что ни на есть генеральского вида. Сию мину все будет-с, не соврал. Минуты не прошло, как лакей принес бокалы с морсом. Мы сцапали сразу по два, один залпом, второй цедить. Жуть, тихохонько протянул Санька, затянув меня за катку с каким-то развесистым фикусом, в голове будто хороводы водятся. Все эти попудовы, воронцовы, маас имена, имена вот веришь, ничегошеньки почти и не помню. Вот эти три запомнил, и все, потому что за щеку трепали. Насмешничаю я, как щеню по холке. Скривился брат, и ты туда же. Ладно, не журись. Кастанди, Репяхов, Красовский всех запомнил. Привыкнешь. К моим картинам подошли. Санька вцепился в мой рукав. Сам. Морозли. Морозли со свитой долго стояли около картины с незатейливым названием «Первая игра в футбол». Одесса. 300 рублей. Прокатилась волной. А во. Вырвалось у меня. А Санька пискнул полуобморочно. Для спортивного клуба «Лада» выкупил. Доложил возникший из воздуха давешний лакей. И я посмотрел на него с нешуточным уважением. Силен. Вот так нет-нет, а вот он есть. И с нужной информацией. Золотая пятерка перекочевала к нему. На счастье. Пару часов спустя мы покинули музей, решив немножечко проветрить головы, прогулявшись пешком. Санька в таком себе трансе, что немножечко сильно и не здесь. Морозли купил, и как прорвало. Ученическая ведь картина, ей-ей. Виден талант, даже мне виден, но ученическая. Я так думаю, что рубликов 100 он за историчность накинул, а еще 100, как меценат и покровитель искусства. А вот коты, да дворы одесские, безо всяких. Все, что на открытии были, все раскупили. По 15 рублей, по 25, много, по 50. Признание, негромкое пока, но вполне себе настоящее. Мирно идем, никого не трогаем, и тут мат очередью пулеметной, да тело долговязое из прохода летит, в ногах своих длинных уже спотыкнулося, и видно, сейчас кубарем по брусчатке пойдет. Я ториадором извернулся, мимо пропустил, да и на рефлексах, хвать за шиворот. Так чтобы совсем хорошо, не вышло, но мягенько тело приземлилось, на жопку костлявую, а за ним, за телом этим, еще, тела, агрессивные, с намерениями нехорошими, трое, лет по 15-17, и на нас. Попутали, видно, решили, что мы с этим из одной компании, а может и просто сильно наглые, тросточкой тяжелой по ручке протянутой, шарах, до хруста. Да Санька от грез своих очнулся, и носком полуботинка ему под коленку добавил, вне игры, меня на хихи пробило, тросточкой поигрываю, азарт пошел, а те осторожные, встали поодаль. Ты, говорит старший из этих, никак попутал, килька наглая, мы ведь и адресок узнать можем, да наведаться, и фикса ищерится, вроде как сильно уголовный и страшный, у-у, бойтесь, я те, крыса помоечная, сейчас адрес скажу, сперва свой, а потом тех людей, которых надо, меня аж натряхнуло от ярости, всосал, или разжевать», — шипнул тот, зубы дрянные показал до самых десен, да смолчал. «Ишь, сявка каждая будет среди бела дня на людей щериться». Пострадавшего своего забрали без лишних слов и ушли с оглядочкой. «Благодарю», — подал голос с брусчатки спасенный. «Сидит, за голову держится, а сам такой себе енотик, с чернотой, вокруг глаз наливающийся, что и без доктора ясно, сотряс башки. Сколько пальцев, и под нос ему, Д2, оторопело сказал он, благодарю еще раз, я Николай Корнейчуков, и если, адрес говори, Николай, Сань, давай извозчика поклич, доставим пострадавшего героя, я дойду, сиди уж, встать толком не можешь, а туда же, извозчик». 22 глава, поцелуй на бегу, и мы заскакиваем в подъезд, спасаясь от теплого летнего ливня. Блузка у нее намокла, и виден лифчик, а под ним еле-еле скорее угадываются розовые соски. Сердце глухо бухает, разрываясь от нежности и страсти. В штанах тесно, а когда я гляжу в ее шалые глаза, теряются остатки самообладания. Кнопка лифта, нажатие, и мы снова целуемся, но уже основательно, вдумчиво. Светка не слишком уверенно сбрасывает мои руки со своих выпуклостей и впуклостей, но и сама уже дышит тяжело. «Погоди», — в голосе обещание грядущих радостей, на что я усиливаю напор. В лифт, на кнопку, вывалились из разъехавшихся в стороны дверей, и суетливо, ключом в замочную скважину дрожащими руками, не размыкая объятия и губ. «Мам», — упершись рукой мне в грудь, Света отстранила меня и вслушивается в тишину, и на лице красавицы-блондинки расцветает очень женская, обещающая так много улыбка. Тянусь губами. «Потерпи», — маленькая ручка снова упирается в грудь, я в душ, срываю поцелуй и отпускаю пискнувшую лапкис. Только вкусно пахнущий блондинистый вихрь прошел по квартире, взметнув золотые волосы. Несколько минут, и в дверях ванной она, невозможно красивая и желанная, в одном халатике. Шаг, в ванну, срываю с себя джинсы на ходу, и Света хихикает в ладошку такому моему рвению. Намыливаюсь остервенело, смываю, вытираюсь, и дверь нараспашку. Моя. Халатик падает к ногам, и я просыпаюсь с мокрыми трусами. Сигареты на тумбочке, ах да, я ж не курю. И Светка лапкис откуда? Бывшая одноклассница, с которой у нас ничего и никогда даже не намечалось. Да и не снилась мне она ранее в таких снах, несмотря на всю свою прибалтийскую красоту. А реалистично, зараза. Сменил под одеялом трусы, вытершись заодно использованными. Обулся, накинул одежку, да и поспешил умыться, пока не встали прочие обитатели нашей каюты. Низкие потолки, тесно стоящие двухъярусные койки на 12 пассажиров. Духота. Иллюминаторы открыты, но воздуха все равно не хватает. В каюте сырая духота, запахи благовония и немытого тела, домашние снеди и табака. Богатичная звезда явилась Еси, наставляя по морю плавающих люти, забубнила одна из паломниц, соскочив с койки и бухнувшись на колени перед прикрепленной в изголовье иконки святителя Николая. Им же смерть предстоящая вскоре иногда. Стало неловко, будто чужое интимное пересеклось с моим. Паломница бубнила молитвы, вбивала в себя щепоть, как гвозди, и кланялась, дернув плечом, вышел, постаравшись не скрипнуть дверью, пока не начались очередные просветленные нравоучения. Добрая половина пассажиров маленького пароходика, паломники, и все такие навязчивые, такие липко-благостные, надоели, крестится, и молится поминутно. Ну так вам никто не мешает, шо ж вы лезете к окружающим со своими идеалами? Даже до тети Песи докопались, хотя та на русскую ну вот ни разочка не похожа. На палубе поутру только матросы, да редкие пассажиры, все больше из вышедших покурить мужчин. Ночное волнение уверенно сходит на нет, а умытое солнце обещает хорошую погоду. Сколько-то так стоял, думая о разном, но на палубу вышел зевающий Мишка. Не дали выспаться, зевая душераздирающе, пожаловался он, и бубнят. А это, дура старая, Агафья, она, башкой своей седой то и дело в пол, бац, чисто дятел. Опять снилось, пожаловался я брату, да реалистично до чего. Фирка, акстись, там и сниться пока нечему. А ну да, закивал он, прости за глупость, спросонья брякнул. Фира, здесь я тронул сердце, они же так, всякие, завтракать из корабельного котла не стали, обошлись припасенным с собой, как и большинство пассажиров. Выбрали укромный уголок на палубе, среди расставленных тюков и ящиков, поближе к низкому борту, да и уселись. Курочка, суетилась тетя Песя, пропадет по такой жаре. Кушайте, деточки, кушайте. И помидорки, помидорки. Солнце не успело еще набрать полную силу, и вкупе со свежим ветерком и залетающими брызгами, выходило ощущение какого-то пикника на берегу моря, только лучше. Фира улыбается, щурясь на солнце и брызги, оседающие на ней прозрачными веснушками. Помидорный сок на кончике носа смешная. Мишка рассказывает интересное, подвернув штанины до колен. Рубец от операции заметно уже побледнел, и нога, хотя еще очень худая, но нормальная мальчишеская нога, с мышцами и ссадинами. Санька молчит и улыбается, поглядывая по сторонам затуманенным взглядом. Творческий человек в поисках натуры. Ой, какая красивая девочка. Остановилась проходящая паломница, мелко крестя Фиру, и беззастенчиво пялись на нее серо-стальными глазами с изрядной желтизной, чисто Богоматерь в детстве. Жидовка никак, крестись, деточка, крестись. Смой грехи предков, да и отринь мирское. Шли бы туда, где вам рады, Мишка смерил взглядом тетку, поджавшую на такое губы до ниточки, отчего дребловатые щеки колыхнулись обиженно. Паломница удалилась с видом оскорбленной невинности, а наше пикниковое настроение ушло в другую сторону. Не так, чтобы и совсем плохо стало, а просто-просто, без настроения. «А вы еще спрашиваете?» – вздохнула тетя Песя, опустив плечи. После завтрака затеяли игру в покер на расстеленном одеялке. Фира вздыхает, сидячи в десятке метров от нас с какой-то очень девчачьей книжкой. А мамиле бдит. Девочка может играть в карты, но только с подругами, и не при посторонних. Репутация. Если вдруг да, то люди долго будут поминать такой ужасный проступок, как Фире, так и ее уважаемой мамиле. А оно им надо, девочке еще замуж выходить, и если даже есть куда, то им надо думать не только о потом, но и о сейчас. У колеса, спрятав губы за картами, сказал Санька, глядя куда-то в сторону поверх карт, да не вороти голову. В пятый раз вижу этого мужчину. Бывает, соглашаюсь, не слушая, и думая над комбинацией, не такой уж большой город. Бывает, согласился Санька, но не так. А что так? Насторожился я. Человек один, личины разные. Я его попервой случайно заприметил, он рядом с дылдой хромым стоял, корноухим таким. Так, в голове прокрутились не такие уж давние воспоминания, извини, продолжай. Корноухий, да, типаж, а я, он смущенно дернул плечом, художник все-таки, пусть начинающий, но глаз-то пристрелен. Все эти типажи, образы учат, ну и сам по городу ходишь, постоянно примечаешь такое, художественное. Вот и второго случайно взглядом зацепил, такой себе неприметный, аж на глаз соскальзывает. Вот и, на контрасте, закончил за него Мишка, загоревшись азартом. Он отчаянно старается не косить в указанную сторону, отчего лоб весь поехал морщинами сикось-накось, в разные стороны. Вроде того, кивнул Санька, ну и сами собой срисовались. Корноухого хромца я потом не видал, а этот, неприметный, попадался, под личинами. Вот ей-ей он перекрестился быстро, и продолжил горячечно. Ты хоть как маскируйся, но привычки-то остаются. Нос этак вот чешет, он вывернул руку, проведя себе под носом ребром мизинца, голову на бок, будто к прикладу, да еще и глаз зажмуривает. И какие личины, на привозе увидал сперва, ну, после того разу. Такой себе сезонный рабочий из-под Одессы, только загар немножечко не здешний, северный. Потом конторщик из мелких, но знаешь, походка не такая. Одесситы, они же от москвичей сильно отличаются. Тросточкой иначе поигрывают, руками размахивают. Много разного. А он под местного мимикрировать пытался, но неудачно, подхватил я. Ну выходит, что неудачно, согласился Санька, но на самом деле хорошо, потому только и обратил внимание. Просто чуть-чуть не дотягивал. Даже не чуть-чуть, а неправильно, что ли? Вот же. Ладно, я понял, прерываю расстроившегося брата, запутавшегося в словах. А что это за история с Корноухим? Подозрительно нахмурился Мишка, ты ведь даже и не удивился. Ты играй не удивился, потому как думал, что просто случай. Водка с кокаином на жаре в голову ударила, вот и решил за мной побегать. Ай, да привык на хитровке. Такая себе сценка, насквозь обыденная и привычная. Здесь-то не хитровка, наставительно сказал Мишка. Да знаю, говорю же, привык. А тут значится так. Пас, отозвался Санька, значится так. Думаешь? Не думаю. Либо полиция, но в Турцию за мной. Бред. Жандармерия ХМ. Ты и с этой стороны приключался. Завистливо выдохнул Мишка, еще сильнее понизив голос. «Немножечко да, но как бы давайте не здесь, да и не могли выйти. То есть могли, но в самом начале, а не сильно опосля, а теперь нет, ерунда. Потом, ладно, кто здесь за тюком может сидеть по соседству, мы не знаем, и потому помолчим. Конкуренты», предположил Санька, который не с дядей Фимой, а совсем наоборот. «Вот приедем стрит, опять», пробурчал Санька, «шулер хренов, а он и не скрывает», засмеялся Мишка, собирая колоду на перетасовать, «показывай, кстати, приемчики свои, приедем к дяде Фиме, тогда и начнем решать, а пока, ходим минимум по двое, чтоб в набежавшую волну не нырнуть». После таких необычностей игра как-то не задалась, оставив тетю Песю с завздыхавшей Фирой на попечение мелких купи-продаев из числа соплеменников, занялись исследованием пароходика. Совсем уже старенький, низко сидящий в воде, он бойко загребает соленые волны установленными на корме колесами, иногда откашливаясь воздухом. Трубы высокие, но угольный чад при стихавшем ветерке не успевает рассеиваться, опускаясь на палубу. Тот случай, когда как ни крути, а жопа. На палубе чадно, в каютах душно, а из трюмов гонит. Обидно, философски заметил Санька, получив ни разу не болезненный, но несколько обидный пинок от пожилого матроса. Обидно ему, саркастически отозвался тот, на пути не стой, так и не будет обидно, не путайтесь под ногами. А как не путаться-то? Половина палубы, если не больше, грузами заставлена, да пассажиры кучкуются на моционе, да моряки. А это как, недавний Санькин обидчик, разузнав ненароком, что тот самонастоящий художник, пусть даже пока и учится, немножечко размяк и подобрел. «Эх вы, соложата», — бурчал тот, не выпуская трубку изо рта, и возясь с несомненно важными веревками, «от кельта еще узнает, как не от меня. Пароходик-то наш не в этом, так в том годе на слом, а сколько всего повидалось. Шторма, и даже воевал старичок, да». Прозвучали склянки на молитву, и народ засобирался на корму, где уже выносили походный иконостас, а сопровождающий паломников священник размахивал кадилом. «Обратно поплывем, сымая кепку», — подумал я, — «лучше с турками плыть, чем с паломниками, вот ей-ей». «Мам», — тихонечко протянула Фира, — «мини-таки кажется, или наши мальчики затеяли очередное интересное, мужчины», — поправила мать, — «они уже мужчины, пусть пока и возраст, а насчет затеяли, так куда ж мужчины без этого, без затеваний, пока в таком еще безусом возрасте, так это, я скажу тебе, одни сплошные глупости». Егорка с братьями мини приятно и немножечко странно удивляют на этой фоне. «За мужчин я поняла и даже согласна», — серьезно кивнула девочка, «но почему без мини, дача?» Мать присела перед ней, «ты таки подумай серьезно, что ты хочешь, ты или девочка, и тебе таки немножечко оберегают от тревог, или испытанный боевой товарищ с не совсем теми взглядами, которых ты хочешь, а сразу все нельзя, чтобы девочка, но и товарищ, я тебе вот шо». Писа Израилевна поперхнулась материнским нравоучением, «да, даже и не знаю, дача». 23 глава. Становой. Становой приехал. Орать Кузьмёныш начал издали, раззевая тонкогубый лягушачий рот во всю щербатую ширь, и споро перебирая кривыми рахитичными ногами по пыльной дороге, там Становой и, ну, рявкнул на него мигом взъерошившийся староста, у которого даже плечи враз стали ширше, закаменев покатыми валунами, «говори». Он шагнул вперед, будто заслоняя собой прочих от неведомой, но несомненной опасности в лице заезжих господ. «Становой», — выдохнул восьмилетний Кузьмёныш, добежав наконец и чуть не ткнувшись в старосту, с земскими. Мальчишка согнулся в поясе, уперевшись руками в бедра и задрав голову кверху, луп-луп голубенькими напуганными глазками. «Тьфу ты, даже и подзатыльник такому не дашь, с единой оплеушины на тот свет могет, и как только душа держится в несуразном тельце, в бога душу», — заругался один из мужиков, сжав древко косы до побеления сильных пальцев и чуть не до деревяшечного хруста. В иное время ему непременно высказали бы за божбу всякого, но, начальство, в селе, тут и святой забожится-то, не то что мы, грешники. Многоопытные мужики за всю свою жизнь натвердо усвоили, что начальство, оно не к добру. Либо тяготы новые христианам придумали, либо в солдатчину набор, либо иная какая гадость. Известное дело, чиновники. Оу, семя крапивное, точно. Староста склонился над заробевшим Кузьмёнышем, глядя на него вмиг посуровевшими глазами громовержца. Истукан каменный, агась. Мальчишка закивал быстро-быстро, мотыляя тонкой шеей с несуразно большой головенкой, мини-бабка Лукерья вот так к себе пальцем, потом за ухо хвать, больно, вывернула ещё так, а, и в ухо все что надо и наговорила, земские с ним, но она не разобрала, кто такие, и писарь волосной, ещё и писарь, заполошно ахнули среди баб, не иначе война, рази посреди лета вот этак, в солдатчину никак брать будут, а у мини Феденька в возраст вошел, только обженить собрались, баба напуганно закусила платок, а в ее рано выцветших серых глазах начала проступать нешуточная паника, заражая прочих. «Как же, Феденька!» — всхлипнула она, из последних усилий сдерживая вой. «Цыц, дуры!» Староста гневно насупил брови, и мужики повинных баб поспешили навести порядок, щедро раздавая затрещины и ругая супружниц, кто в полголоса, а кто и на всю Ивановскую. По характеру, какая там козьба опосля такого? Известное дело, летом один день год кормит, но вот же, приехала беда, откуда не ждали, начальство, известное дело, не с хорошими же они вестями, какая теперь работа, какое что, беда пришла, беда, собрав инструменты, христиане пошли до села, сбившись пчелиным роем, в кудлатых головах зрели самые дикие идеи и предположения, потому как известное дело, баре, чего от них хорошего когда было, ась, то-то, до начальства народ дошел мрачный и взбудораженный до нельзя, воинственный, ощетинившийся сельскохозяйственными орудиями, фаланга, во времена былые, сила, а потом коллективная память шепнула на ушко про солдат с ружьями, да про пушки картечью прямой наводкой, куда там коса против пушек, приблизившись, христиане растеряли добрую половину запала, замедлили ход и начали сдергивать шапки, нестройно приветствуя незваных гостей, тех, которые много хуже татарина, татари-то, они когда еще были, да и были ли, айга, так вот оно, петербургское, барское, здрав, барин, милость, лица деревянные, чисто идолы колодные, единым топором из пней дубовых вырубленные, шапки в руках, спины склонены покорно, а вот глаза неправильные, настороженные, не решили еще, скрипеть зубами до самых десен и склоняться перед силой, которая солому, аль бунт, и гори тогда вся округа огнями. «Чего пожаловали-то, господа хорошие?» – осторожно осведомился староста, выйдя вперед, и чувствуя спиной молчаливую поддержку односельчан, оно как бы того, рановато с податями. «Без тебя умные люди разберутся, смерть, рослый, брюхастый становой растрясся с похмелья, да печеночные колики донимают, а оттого сильно не в духе, гневен. Позвольте, Карл Иосифович», – земский чин вышел вперед, сверкая близоруко пенсне в золотой оправе, отчего у многоопытных мужиков аж на зубы заныли, известное дело, пинсне, да еще и в золото оправлено, как для доктора, так стеклышки такие первое дело, учился, значится, без всяких аж на глаза попортил, а как у стрекулиста 33 каково, так жди беды, душу вынет, и чужую вложит, за все по закону ихнему выйдет, без оглядки на нашинский покон, а тут еще и золотое, то бишь матерущий стрекулист, такой хуже шатуна. Шатун-то он что, ежели в сравнении, а такой, в пинсне, ни одного-двух мужичков задерет, а всю округу по миру пустить могет, и на рогатину такого не моги, энда, прибыли мы для устройства у вас образовательного учреждения, сиречь четырехклассного сельского училища, начал стрекулист, отставив назад правую ногу в дорогущем ботиночке, и заложив руку за отворот сюртука, чисто паук, шепнула одна баба другой, выглядывая у мужа из-под мышки, ледащий такой, что сдыхать как есть, ручки-ножки тонкие, а пузо такое, что будто кровушки насосался досыта, агась, ответствовала товарка, косиножка как есть, а губежки-то, губежки, с синцой, верно ты, Марфа, сказала, сдыхать какая-то к нам пожаловала, чистый упырь, не дай бог такого приснить, от такого не жди добра, чего, вытянув шею, переспросил староста, дождавшись окончания речи, выбытого этого, «Господин хороший, по-русски бы с нами, потому как по-господски не разумеем, словеса некоторые вроде как и по-русски, а в местях как бы и не по-нашински». Вот же, господин из земства растерянно оглянулся на станового. «Бунтовать?» – выступил тот вперед, радуясь возможности выплеснуть плохое настроение. «Вы чего удумали? Против властей идти, смерды? Да не в жизнь, твое благородие!» Староста оглянулся на сельчан, сдвинувшихся еще плотней, «Вот те крест, ты бы нам простыми словесами растолковал, а то мы люди не ученые, таких слов-то и не знаем». Староста привычно валял дурака, потому как чего ж не разобрать-то, уж про училище-то он все понял. Другое дело, пусть растолкуют ученые господа каждое словечко, а то хвостом только махнут, и нету-те их, а христиане вроде как и ознакомлены, а на деле, шиш, и даже без масла, школу, дурак, взъярился Становой, надуваясь объемистым брюхом и багровея от утловатой щетинистой мордой, отчего доброй половине мужиков помстился кабанчик, которого бы и уже и паратова, ножичком, и обсмолить, школу в вашем селе откроют, ваш бродь, у старосты аж на ноги подогнулись, от подтверждения самохудших мыслей, за что нам такое, верой правдой завсегда, а тут такое, бунтовать, мясистая рука начала лапать кобуру, не губите, староста бухнулся на колени прямо в пыль, ну куда нам школа, сами себя еле кормим, через 2 года на третий кусочничать не ходим, а тут тягло такое, кретины, Становой харкнул, попав на лапоть старосты, отчего у мужика аж на волна прошла по всему телу, эх ма в лесочке бы этого кабанчика встретить, никакой левольверт бы не помог, если б подальше от деревни только, а то чего ж общество под нехорошие подводить, ради вас умные люди ночами не спят, ярился полицейский, законы умные придумывают, а вы твари неблагодарные, быдло как есть, позвольте, Земский нерешительно тронул разъярившегося Станового за рукав, кажется мне, тут произошло некоторое недопонимание, я попробую объяснить этим пизанам, всю суть их заблуждений, пизанам, прогудела средь христианам тихохонько, так, чтобы бари не услыхали, а то беды ведь не оберешься, ишь какие словеса гадкие, вроде как и без матерка, а будто дерьмом облили, прошу, едко отозвался полицейский, делая шаг назад, погрозив толпе увесистым, как бы не больше головы Кузьмёныша, кулаком, быдло, господа мужики, начал Земский, судя по всему, произошло элементарное недопонимание, я представитель земства, зовут меня Виссарион Аполлинариевич, матерущий, тоскливо подумал староста, принимая самый покорный вид, такой все зубы заговорит не хуже бабки Шептуни, таким образом, содержание школы никоим образом не ляжет на общину, и обеды, переспросил староста угрюмо, вот чтоб так, без денег, терпеливо, но уже с нотками раздражения, ответил Земский, постукивая длинными ногтем по вытащенному золотому портсигару, и без записей, любой ученик обеспечивается горячими обедами за счет благотворителя, а если он и ученик учится на отлично, показывая высокий ум и должное рвение, то по рекомендации учителя, возможна и стипендия на обучение в более высоких учебных заведений, принадлежащим благочестии, добавил Земский от себя, нравоучительно указав на старосту желтоватым от табака перстом. У нас недоимки еще за те лета, топчась в пыли с картузом в мозолистой руке, тоскливо предупредил староста. Всем своим мужицким нутром он чуял нешуточный подвох, но уловить его никак не удавалось, много, страсть. Недоимки ваши, равно как и имущественное положение, никоим образом не пересекаются со школьным фондом. Чегось, не пересекаются, говорю, Земский начал терять остатки терпения. В селе будет выстроена школа, начал рубить Земский, причем содержание учителя, закупку учебников и учебных пособий, а также горячие обеды для всех учеников, берет на себя благотворитель. Все, шел вон, скотина, так бы и сразу, Виссарион Аполлинариевич, пробурчал Становой, садясь в пролетку, сильно прогнувшуюся на бок, а то ишь, залиберальничали, в кулаке их, в кулаке, ох, Карл Иосифович, с чувством отозвался Земский, усаживаясь напротив, в такие минут, при всех своих убеждениях, я начинаю понимать противников отмены крепостного права, ну дети же, сущие дети, куда им без отеческого пригляд, быдло, отрезал Становой, пхнув кучера сапогом в спину, трогай, чего они, тихохонько поинтересовался Кривой Анфим, глядя в спину отъезжающим баром, жалеют, что из крепости нас ослабонили, отозвался староста, сплюнув вслед и натянув картуз, а, глубокомысленно протянул мужик, а такой весь из себя поначалу, что футы ну ты, все они одним миром, записываемся, волосной писарь, оставленный высоким начальством, начал свою работу, усевшись за вынесенным столом со всем своим удобством, в очередь, становись, растуды вас в качель, имя отцово имя, да фамилия, и по гривеннику готовьте, так это, замялся староста, опасаясь спорить с наделенным нешуточной фактической властью волосным писарем, вроде как этого бесплатно, господа сказали, остолоп, писарь брезгливо выпятил мясистую губу и оглядел мужика, как хорошая хозяйка глядит на катих, невесть каким образом оказавшийся посреди метеной избы, а переписать вас. Официальный документ, не шутка. Ну раз официальный, угрюмо согласился староста, нутром понимая какой-то подвох, тогда оно и да. То-то, что и да, наставительно сказал писарь, чуточку повеселевший от предчувствия легкого заработка, да распорядись, чтобы поесть и выпить на опосля приготовили, да лошадь с телегой. Вот те и бесплатно, сплюнул один из мужиков, подходя с зажатыми в кулаке монетами, школы еще нет, а денежки уже дай, то ли еще будет. Угрюмо посулил односельчанин. И что за зараза нам так подкузмила? Вслух гадал староста, капитан Сорвиголова. Из немцев, что ли? А мы тут при каком разе? Тьфу ты, прости господи. 24 глава. Отмывались истово, до скрипа зарозовевшей кожи, смывая въевшийся угольный чат и осевшую на теле соль, от которой обчесались, как шелудивые собаки. Патрика спину, Мишка поворотился костлявым хребтом, да смелей, не жалей сил-то, ох, красота собственная мыльня, надо же, погоди, посулил я, водя по костомашкам мочалом, дядя Фима грозился нас в бане турецкие отвезти, говорит, чуть ли не кусочек рая на земле, да на все вопросы только глаза закатывает, да бровями играет, живем, отозвался Пономаренок жизнерадостно, встав под душ, неужто лучше Сандунов, а мне-то от кель знать, завтра и увидим. Стол блишманы накрыли так, что даже и скатерти не видно. Вот ей-ей, некоторые блюда даже немножечко сикость друг на дружке стоят, так сильно места не хватает. Шалом алейхим, чуточку нестройно поприветствовали мы хозяев, рассаживаясь на указанные места. С прошлого года дом стал еще богаче и еще безвкусней. Везде, где можно наляпать алебастровой лепнины с позолотой, она уже наляпана. Шалом у враха 34. Солидно ответил дядя Фима, раскабаневший еще больше, как бы интересно это ни звучало по отношению к иудею. В том годе у него живот нависал над поясом брюк, а теперь солидно лежит на коленях. Садитесь, мальчики, и не надо стесняться. Егорка мини как родной племянник, из которых имеются только двоюродные, чтоб они были здоровы и богаты, но немножечко отдельно от моего кошелька. А раз вы таки братья Егору, который немножечко и шлома для моего большого сердца, то значит, и мини самую чуточку как племянники, пусть даже и названные. Дядя Фима сочится жиром, искренним гостеприимством, жизнелюбимым и неутолимым любопытством. Немножечко проехавшись по ушам Мишки всяким интересным, он начал интересоваться в попеременку за нас и за Одессу. Ой-вей, жирно вздыхая и не прекращая вкусно жевать, печалился он, выбрав для исповеди почему-то Мишку, ты бы знал, как я скучаю за Одессу, такой город, во сне иногда вижу, хотя чего это я, ты и без меня понимаешь, да, ведь скажи, невозможно ведь не влюбиться в эти улочки, в каштаны и акации, а воздух, чистый же кислород на меду, я его как в детстве вздохнул, дядя Фима начал показывать, как он вдыхал воздух, жирная его грудь под шелковой рубашкой заколыхалась совершенно гипнотически, по остекленевшим глазам Мишки, мерно жующего все, что ему подсовывает блишман, я понял, брат в надежных руках, из-за стола он вылезет большим патриотом Одессы, и немножечко колобком с трескающимися штанами, да что ты говоришь, тетя Эстер всплескивает полными руками, слушая Саньку, вот так вот 300 рублей одним чеком, сам морозли, как жаль, шо у нас только Йосик, и он все-таки мужчина, была бы девочка хоть чуть-чуть твоих лет, ты бы ушел отсюда женатым, и смеется. Санька тоже улыбается во все белоснежные 28. Смешно, а я таки понимаю, шо ни разу и не шутка, и что если бы да, то так оно и вышло. Как дела у Йосика? Сбиваю я матримониальные планы тети Эстер, чтоб она была таки здорова и думала не о женитьбе нас.